И она, конечно, сказала вам, что это выяснить никак нельзя? Именно. Джордан пригрозил ей ордером, а та рассмеялась. Я еще никогда не видела, чтобы с Кэрол Джордан кто-нибудь разговаривал в таком хамском тоне. Но она была права, ордер вам ничем не помог бы. Дело в том, что даже сама миссис Левинсон не имеет доступа к этой информации. Когда все доноры были анонимными, каждой порции спермы присваивался уникальный идентификационный номер. Этот номер и личность донора можно сопоставить только в базе данных Комитета Великобритании по оплодотворению и эмбриологии человека. База хранится в компьютере, не подключенном ни к одной сети. Задумая Стейси ее взломать, ей пришлось бы ехать в комитет и физически вскрывать системный блок компьютера. «Откуда ты все это знаешь?» — удивилась Пола. «Ты же говорила, что никогда не работала с миссис Левинсон». «Не работала. Зато писала диплом на тему распространения медицинской информации в эпоху цифровых технологий. Я девушка с амбициями, без выпендрежного диплома жизни себе не мыслила». «Но должен же быть и запасной вариант», — покачала головой Пола. «Нельзя хранить все данные в одном единственном компьютере». «Должен. Но я понятия не имею, что это за запасной вариант, и не думаю, чтобы это знал кто-нибудь, кроме штатных компьютерщиков комитета». Эллинор тщательно перемешала кофе. «А она ведь могла бы нам все это рассказать, но промолчала», — пожаловалась Пола. «Просто послала к чертям, и все. Даже не объяснила, как сперма этого же донора оказалась в клинике Бирмингема». Пола яростно набросилась на сэндвич. «Ну, это понятно. Никакой тайны тут нет. Существует внутренняя рекомендация, а от одного и того же донора не должно быть больше 10 рожденных детей. Это чтобы не наводнять генофонд сотнями детишек с одними и теми же гаметами. Ну, вряд ли кто-то пожелает 10 детей от одного и того же донора в один и тот же год и в одном и том же городе. Между прочим, психологи утверждают, что человек скорее влюбится в своего неизвестного брата или сестру, чем в обычного незнакомца». «Серьезно? Бред какой-то». «Бред, но совершенно достоверный. Так что если вдруг обнаруживается какой-то особо плодовитый донор, после 6 успешных родов его сперму переправляют в другой город. Видимо, то же самое произошло и тут». «Логично». Пола прямо взглянула на Элеонору. «Что бы я без тебя делала?» «Рада стараться», — задумчиво протянула та. «Слушай, я, конечно, лезу не в свое дело, но вы ведь считаете, что убийца — этот донор?» «Наш профайлер думает, что это возможно», — осторожно ответила Пола. «Не совсем понимаю, куда клонит подруга». «Я не очень в этом разбираюсь, но мне всегда казалось, что человек, склонный к убийствам, наверняка уже попадал в поле зрения полиции», — заговорила Эллинор. «Если это так, то его ДНК должна быть в федеральной базе данных, верно?» «Верно, но она отличается от ДНК жертв». «Знаю, но я тут вспомнила, что недавно читала о расследовании какого-то висяка. Убийцу поймали спустя 20 лет после преступления, а все потому, что его племянник попал в тюрьму, и база данных отреагировала на его ДНК». Вытащив из сумки iPhone, Эллинор подключилась к интернету и повернула экран так, чтобы было видно поле. «Откуда ты это знаешь?» «Что, очередной диплом?» — дразнила Пола Эллинор, пока та запускала Google и вбивала в поисковую строку «ДНК убийство родственник глухарь». «У меня не память, а помойка. Какой только шлак там не хранится, я звезда любой викторины», — ответила Эллинор, просматривая результаты. «Вот, нашла». «Мужчину приговорили к наказанию спустя 14 лет после преступления благодаря образцу ДНК его родственника», — прочитала Пола и ухмыльнулась. «Смотри-ка, подвела тебя твоя хваленая память». «Ну да, не 20 лет назад, а 14, признаю. И он не убил, а изнасиловал», — добавила Пола. «Но в твоих словах есть логика». Допив кофе, она встала. «Пойду позвоню Стейси». Пола мельком глянула на часы. «И встречу коллегу из Вустера». «Мои 20 минут тоже истекли». Эллинор проводила ее до выхода. «Спасибо тебе». «За что? За беспощадную эксплуатацию твоих мозгов? За то, что вытащила меня из больницы и напомнила, что и за ее пределами есть жизнь». И, наклонившись, она поцеловала Полу в щеку. Теплое дыхание защекотало Поле ухо. «Иди и поймай уже этого убийцу. Жду не дождусь, когда это кончится. У меня на тебя планы». Полу окатила приятная дрожь. «Если это не стимул, то я китайский летчик», — пробормотала она. Когда Кэрол наконец добралась до своего кабинета, то застала в нем Тони. Он восседал в кресле для посетителей, закрыв глаза, откинувшись на спинку, сцепив за головой пальцы и водрузив ноги на корзинку для бумаг. «Приятно видеть, что хоть у кого-то есть время на сон», — ехидно сказала Кэрол, скидывая сапоги и снимая пальто. Опустив жалюзи, она достала из ящика стола миниатюрную бутылочку водки. «Я думал, а не спал», — выпрямился в кресле Тони. Кэрол открыла водку, взглянула на него, затем завинтила крышку обратно и убрала бутылку в ящик. Тони миролюбиво вскинул руки. «Я ничего не говорил». «Тебе и не надо. Ты умеешь показать собственное моральное превосходство, не шевельнув и бровью. Как прошло с Блейком?» «Я смотрю, от тебя ничего не утаишь». Кэрол устало опустилась в кресло. «Иногда на этой работе бывают моменты чистого, ничем не омраченного удовольствия. Ты бы знал, как приятно было смотреть, как он мечется между желанием сэкономить и желанием выпендриться, показав, какой он превосходный руководитель. А самое приятное в этом было то, что в итоге он принял правильное решение. Если сможем вычислить следующую жертву убийцы, нам позволено установить за ней постоянное наблюдение». «Здорово! Еще я слышал, что сержант Амброуз нашел нам подозреваемого». Кэрол успела хорошенько обдумать то, что сообщил ей Паттерсон. «Ну да, кандидат подходящий. Но только если мы доверяем географическому профилю Фионы Кэмерон, если считаем, что убийца использовал свою собственную машину, если отбрасываем версию, что Уоррен Дэви просто укатил куда-то с любовницей». «Возможно. Но я все же думаю, что Дэви нам чертовски подходит. Если Стейси удастся понять, кто будет его следующей жертвой, у нас появится хоть какая-то определенность. Нам что-нибудь о нем известно?» Кэрол вывела компьютер из спящего режима и просмотрела последние письма. Среди них обнаружился отчет Стейси. «Нет, на него ничего нет. У Дэви всего одна кредитка, и ту он использует только для нужд компании. Никаких скидочных карт, ничего. Стейси говорит, это типично для людей их круга. Он знает, как легко можно выведать о человеке почти все, поэтому не оставляет о себе никаких сведений. Мобильник он не включал уже очень давно. Последний раз в день исчезновения Сета. И знаешь, где он его включал? Угадай». «В районе центрального вокзала», — предположил Тони. «Именно. В общем, найти его будет непросто». «А с его подружкой еще раз беседовали?» Кэрол покачала головой. «Не хочу, чтобы она его предупредила. Если он поймет, что в опасности, то тут же нарисует себе новые документы и скроется за горизонтом».